Глава первая. «Леди Ивона? Что это?» Служанка так удивилась, что схватила меня за руку. Я тут же ее высвободила, пряча от любопытного взгляда. «Ничего? Но это же... Если я не ошибаюсь, это знак богини судьбы. У вас все же получилось?» Доверенная служанка знала, зачем я отправляюсь в храм судьбы. Она росла вместе со мной с 10 лет и во всем помогала. Я точно знала, что на нее можно положиться, как и в этот раз, когда попросила вместе со мной тайно съездить к храму. Но Талли осталась у ворот, дожидаясь меня. А после того, как посмотрела в зеркало судьбы, я не решилась рассказать правду даже ей. «Нет, я не могу больше молчать. Эта информация слишком ужасна». «Талли, обещаешь никому не рассказывать?» «Конечно, леди. Вы ведь меня знаете. Я всегда на вашей стороне». «Знаю», — я улыбнулась. Правда, тут же снова помрачнела. «Да, у меня получилось. Зеркало показало, кто предназначен мне судьбой. Но, боюсь, в данном случае все наоборот. Это я предназначена ему». «Кто же он?» «Леди Ивона, не томите. Вы его знаете?» Я содрогнулась. «Нет, не знаю и знать не хочу. Талли, это туманный монстр!» «Что? Но как же? Это же... этого не может быть!» «Может. Я отчетливо видела его. Он такой страшный, с синими волосами, окружен туманом. А какой жуткий у него взгляд! Яростный, чудовищный. Это самый настоящий монстр. Но он был в человеческом облике. Они могут принимать человеческий облик». В комнате воцарилась напряженная тишина. «Мы очень мало знаем о туманных монстрах. К счастью, уже много сотен лет люди почти не встречались с ними. Но говорят, что когда-то туманные монстры приходили к нам из туманной страны. Приходили, чтобы забирать себе человеческих девушек, юных и невинных. Забирали, а потом приносили их в жертву. А может быть, и вовсе раздирали на кусочки. Они же монстры. Они могут выглядеть как люди, но на самом деле не имеют почти ничего общего с людьми». «Леди Ивона», — прошептала Талли, вытаращив глаза, «он ведь не станет приносить вас в жертву. У вас знак судьбы. Это значит, что вы должны быть вместе. Он не убьет вас». «С чего ты так решила? Они другие, им плевать на наши законы. У них свои боги или нет богов вовсе. Ему нет никакого дела до знака судьбы нашей богини. Тем более мы даже не уверены, что это знак богини, а не просто магия. Но тогда, может, он не придет? Зачем ему приходить, если он не считает вас своей суженой?» «Возможно, на это и надеюсь». Я нервно комкала ткань юбки. «Еще не все потеряно. Он ни за что не принесет вас в жертву. Скорее всего, даже не придет», — уже решительнее заговорила Талли. «А если и придет, то не станет искать вас только ради принесения в жертву». Я бы так не сказала. Помню этот жуткий взгляд. В тот момент синеволосый монстр хотел разорвать меня на кусочки. Не удивлюсь, если только ради этого он покинет туманную страну, а знак не позволит мне скрыться. «Вы лучше скажите, леди Ивона, что надумали делать замужеством?» Служанка присела на диван рядом со мной. «А что с ним делать? Я не могу сказать родителям, что мой суженый — туманный монстр». «Но у вас знак богини! Родители не посмеют!» «Я не знаю, Талли!» — я устало потерла виски. «Может, лучше скрыть этот знак, и пусть выдадут за мерзкого Деворона? Быть может, противный старик намного лучше туманного монстра, и к тому же свадебный обряд?» «Никто ведь никогда не проводил свадебный обряд с другим при наличии знака судьбы. Вдруг сработает? Вдруг знак исчезнет?» «Вы думаете, старый лорд лучше?» «А сама как думаешь? Туманные монстры — настоящие монстры. Они приносят людей в жертву. Они живут в туманной стране по своим жутким законам. А сколько страшных историй было о похищениях? О том, как потом находили истерзанные тела или вовсе не находили? Как туманные монстры держали в страхе целые деревни и города? Хорошо, что эти времена закончились. Но что теперь делать мне?» — я покачала головой. «Возможно, лорд Деворон станет единственным спасением от туманного монстра. Что ж, тогда вам нужно подобрать платье на сегодняшний бал с закрытыми рукавами. Талли решительно поднялась и направилась к шкафу. «С закрытыми и длинными рукавами», — пробормотала она, выискивая подходящий наряд. «Да, пора собираться на бал, и пора решать, как быть дальше. Сегодня на балу наверняка появится лорд де Варон. И родители захотят, чтобы я была с ним мила. Какая мерзость! А может, лорд умрет во время танца? Его дряхлое сердце не выдержит, и не придется выходить замуж. А туманный монстр не придет. Я ему не нужна. Ему плевать на знак богини судьбы. Светло-серебристый затейливый символ с цветочными мотивами и закорючками, похожими на загадочный алфавит, скрыл рукав платья. Талли помогла мне собраться. На подготовку к балу ушло несколько меньше традиционно отведенного на это времени, но мы всегда справлялись быстрее. По правилам, на бал к королю, своего или соседнего королевства, нужно готовиться 6 часов. Подготовка к балу, который проводят представители древней и богатой аристократии, должна занимать 4 часа. Ну а если аристократы не такие уж знатные, вполне разрешается управиться за 3 часа. Сегодня бал состоится, к счастью, не у короля, так что никто не заставлял нас провести 6 часов за подготовкой. А вместо 4 часов мы успели за 3. И теперь я стояла перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Темно-зеленое платье с длинной юбкой в пол, россыпь желтых камней на лифе, золотистый пояс и длинные рукава, начинающиеся от плеч. Ткань рукавов полупрозрачная, однако вокруг запястий переплетаются золотистые ленты, а за ними не видно, как просвечивает знак судьбы. Сверху по краю лифа тоже золотистая отделка, со светло-русыми волосами смотрится прекрасно. Талли убрала мои волосы в высокую прическу, но мягкие подвитые локоны спускаются к плечам. Макияж совсем легкий, негоже юной аристократке раскрашивать себя. Вся красота должна быть естественной. И, конечно, красоту делают ярче драгоценности. В этот раз, правда, при таком фасоне платья пришлось довольствоваться серьгами, диадемой и кольцом. Все украшения золотые, с изумрудами. Ну вот, кажется, образ готов. Жаль только, что любоваться этой красотой будет мерзкий де Варон. Придется с ним станцевать пару раз. Надеюсь, больше старому лорду не понадобится. Может, он из бала уедет пораньше. Помню, в детстве, когда бабушка еще была жива, ее постоянно клонило в сон. «Леди Ивона, вы прекрасны, как всегда». «Да», — согласилась я, печально вздохнула. «Жаль, в первую очередь мою красоту оценит де Варон. А я слышала, что этот бал планирует посетить сам принц Игвар». «Да ты что?» — я повернулась к служанке. «Слухи ходят. И я слышала, как говорили ваши родители. Его высочество должен быть на балу». «Все не так плохо, леди». «Все не так плохо. Мы с Игваром с детства знакомы и вполне неплохо сдружились. Он младший в королевской семье. Как кандидатуру для замужества я его никогда не рассматривала. Пусть мы с принцем погодки, но у нас скорее дружеские отношения, чем романтические. А вот его старшие братья часто становились предметами моих грез о счастливом будущем. Хорошо бы они посетили сегодняшний бал. Но принц Игвар — это уже большая удача. Возможно, он захочет со мной потанцевать, и никто не сможет на нас косо посмотреть. Кто бы решился спорить с принцем? Лорд де Варон невероятно богат, но даже он, всего лишь лорд, и с принцем на конфликт не пойдет. «Ну вот, уже улыбаетесь», — обрадовалась Талли. «Не отчаивайтесь, леди, все будет хорошо». Хотелось бы верить. «Спасибо, Талли», — поблагодарила я. «Мне пора». Родители ждали меня в холле замка. «Ивона, ты такая молодец! Прекрасно выглядишь!» Мама встретила меня одобрительной улыбкой. «Лорд де Варон будет доволен». Я с трудом удержалась, чтобы не заскрипеть зубами. Уж точно не для него старалась. Признаться, мелькала такая мысль, чтобы одеться отвратительно, показать дурной вкус и характер. Если с характером проблем не возникнет, это я умею, то со вкусом, увы, не получится. Лорд де Варон видел меня раньше и ни за что не поверит, что мой вкус испортился внезапно. Особенно, как только родители сосватали меня за него. К сожалению, этот старик слишком умен, чтобы его удалось провести подобными уловками. Не знаю даже, что хуже, умный старик или туповатый. Однако, будь он глупым, не смог бы приумножить состояние рода. Тогда, вероятно, мои родители и не захотели бы меня за него выдавать. «Как всегда, прекрасно!» Отец тоже улыбнулся. «Нам пора выезжать, если мы хотим поспеть на бал вовремя». Все втроем мы направились к выходу. Слуги открыли тяжелые двустворчатые двери. «На бал к уважаемым Дегларенам, конечно, опаздывать не хочется», заметила мама, пока мы спускались по лестнице. «У них всегда собирается самый цвет нашей аристократии». Хотела спросить о принце, но решила на всякий случай промолчать. «Если мне начнут давать указания, с кем и сколько танцевать? Ивона, послушай, нам стало известно, что на бал прибудет принц Игвар», сказала мама. «Ну вот, а я надеялась избежать этой темы. Полагаю, не нужно тебе напоминать, что ты вот-вот станешь официальной невестой лорда Эльшама де Ворона. Более того, я надеюсь, что ты станешь его невестой именно сегодня». Я сбилась с шага. Внутри все сжалось. «Как же быстро! Я не думала, что это будет так быстро!» «Я хочу, Ивона, чтобы ты об этом не забывала. Тебе следует уделять как можно больше внимания лорду де Ворону». «Мама, но он все равно не сможет танцевать весь вечер». Я не выдержала. «Он же устанет после второго танца». Мама поперхнулась. «Ивона, не смей намекать на его старость». «Дорогая, но он на самом деле старый», — заметил отец. «Вещи нужно называть своими именами. От красивой обертки они другими не станут». Папа был всегда таким мудрым. Не понимаю, почему он согласился выдать меня за лорда де Ворона. Потенциальных женихов было несколько. К сожалению, когда в наш дом пришел де Ворон, родители решили отдать предпочтение именно ему. Да, он богаче остальных. Да, его род древний и знатный. Даже чуть более нашего. Но этот де Ворон сам уже древний. Так вот, я хотела уточнить. Неужели я должна стоять у стены, пока слуги будут приводить его в чувство? «Ивона!» — возмутилась мама. «Да, лорд стар, но он еще бодр». «Лучше бы наоборот, честное слово. Мама, я хочу знать, должна ли я подпирать весь вечер стену?» «Нет, не обязательно», — наконец вздохнула мама. «Можешь танцевать с другими, но только если лорд де Ворон не будет в этот момент претендовать на танец с тобой». «Хорошо», — согласилась я. «Пока не стала женой этого старика, я планирую танцевать столько, сколько захочу, и с теми, с кем захочу. А может, и вовсе мною заинтересуется кто-нибудь другой, кто бы понравился моим родителям больше де Ворона. Конечно, с большей частью аристократии я уже давно знакома, но всегда есть шанс, что придет кто-то новый, с кем до этого не пересекались. Дальний родственник друзей, к примеру. Может, еще удастся избежать ненавистной свадьбы». Около часа мы ехали до портальной арки, при помощи которой можно перенестись в любой уголок королевства. Конечно, если в этом уголке найдется аналогичная арка. Не во всех королевствах есть подобная роскошь. Однако в нашем портальных арок действительно немало, что очень облегчает путешествие. И досуг тоже. После перемещения при помощи арки осталось ехать всего полчаса до замка Дегларенов. Это только далекие от высшего света люди думают, что аристократам живется легко. А сами бы попробовали несколько часов наряжаться, потом ехать пару часов и еще на балу танцевать до позднего вечера. Но я уже привыкла, так что чувствовала себя прекрасно. А мысли и воскресшие надежды, пусть даже совсем хлипкие, помогли улучшить настроение. Я еще поборюсь за себя. Буду мила и прекрасна. Буду настолько очаровательна, что на следующий день наш дом посетит еще несколько женихов. И они должны быть богаче де Ворона. Что-то мне подсказывает, что родители выбрали его исключительно из-за богатства. Правда, это крайне странно. Мы тоже на достаток никогда не жаловались. Может, стоит с Игваром поговорить? Вдруг сможет помочь. Вряд ли, конечно, предложит своих братьев для спасительного замужества. Насколько знаю, у них уже есть невесты. Помочь мог, конечно, знак судьбы. Если бы указал, что мне суждено выйти замуж за одного из принцев. Опять же, есть еще принцы дружественных королевств. Так что шансы есть. Нужно только воспользоваться ими, как можно скорее. Если я выйду замуж за молодого и прекрасного принца, в крайнем случае лорда, вполне возможно, знак судьбы исчезнет с руки. Ну а если нет? О худшем я старалась не думать, как и о возможном явлении туманного монстра. К замку Дегларенов мы подъехали вовремя. Нас встретили слуги и, пообещав позаботиться о карете с лошадьми, проводили в зал. Сегодня мероприятие проводилось в белом зале с серебристой отделкой. Почему-то все это убранство напомнило мне зал в храме, где я отыскала столь страшную судьбу. Невольно передернула плечами. Ерунда, еще не все потеряно. Очень рада вас видеть, Тодор Даниале и Лена Даниале, поприветствовала нас хозяйка замка и сегодняшнего бала леди Дегларен. И, конечно, прекрасная Ивона. Проходите, располагайтесь. Первые гости уже здесь. И Мира, как замечательно, откликнулась мама. Вижу наших общих друзей. «Ивона?» — она бросила на меня строгий взгляд. «Надеюсь, ты помнишь о нашем разговоре?» С этими словами мама взяла папу под руку, и они отправились навстречу друзьям. Постепенно гостей становилось все больше. Я тоже здоровалась с приятелями и просто знакомыми. По пути осторожно осматривалась, чтобы не наткнуться на лорда де Ворона, но его, кажется, пока еще не было. Возможно, бедный старик почувствовал себя плохо и отказался от посещения бала. К тому моменту, когда музыка заиграла громче и объявили танцы, я уже успела показаться почти всем. Так что передо мной чуть ли не очередь выстроилась из желающих пригласить на танец. Я, конечно, не стала отказывать и приняла приглашение от того, кто успел первым — лорд Мирон де Вальт, весьма приятный молодой человек. Но, к сожалению, недостаточно знатный и богатый, чтобы затмить в глазах моих родителей кандидатуру де Ворона. «Леди Ивона, как я рад вас видеть!» Когда закончился второй танец и партнер отошел, поблагодарив меня за прекрасно проведенное время, я даже оглядеться не успела. Меня настиг Эльшам де Ворон. Все-таки приехал. Натянув на губы улыбку, я обернулась к нему. Старый лорд собственной персоной. Седые волосы, собранные в хвост. Бледно-голубые, как будто выцветшие глаза. Тусклая желтоватая кожа с темными пятнами. Особенно мне не нравилось большое пятно на щеке. Морщины такие глубокие, что в них можно целый клад припрятать. Худощавый, с некрасивыми неровными пальцами. Одежда, конечно, идеальная, все дорогое, модное. Да и сам мужчина явно ухоженный, только от старости не спасет ничего. «Лорд Эльшам», — поприветствовал я, старательно пытаясь не скривиться от отвращения. У него даже имя противное, как будто все зубы потерял и теперь шамкает. Кстати, белоснежные зубы — это единственное, что не вяжется с его возрастом. Но маги не умеют останавливать время, а вот новые зубы выращивать давно научились. «Ивона, приглашаю вас на танец. Вы ведь мне не откажете?» Старик широко и белоснежно улыбнулся. «Проклятие! Кажется, в прошлый раз зубы не так ярко сияли. Он их отбелил, что ли? По случаю встречи со мной?» «Не откажу, лорд!» — выдавила я, соглашаясь на танец. «Ну что ж, посмотрим, насколько его хватит». За первым танцем последовал второй. Старик широко улыбался, сиял зубами, раз уж сиять глазами не получалось. Расспрашивал меня об учебе, о жизни на землях Даниале. Даже о моих увлечениях пытался расспросить. Но к концу второго танца я со злорадством отметила, что поддерживать разговор лорду де Ворону становится сложнее. Запыхался бедняга, слегка. Я и постаралась, чтобы не слегка. К концу третьего танца де Ворон дышал так, будто пробежал несколько километров, а потом еще отжался. Отодвинувшись от меня, старик закашлялся. Я поборола желание постучать ему по спине, когда бедолага согнулся. «Вам плохо, лорд?» — изображая сочувствие, поинтересовалась я. «Устали? Могу принести вам напиток?» Он поднял взгляд, прочитал в моих глазах наиглубочайшее сочувствие и даже капельку жалости. Видимо, жалость добила старого лорда. Не хотелось ему так сильно позориться. «Нет, нет, Ивона, я...» Он снова мучительно закашлялся. Желтоватое лицо покраснело. «Все в порядке, я сам». И утанцевавшийся лорд почти бодро поспешил добывать себе напиток. «Ивона, почему такая довольная? Нравится бал?» «Игвар, Я радостно улыбнулась принцу. «Наконец-то приехал!» «С кем это ты танцевала? Неужели старик де Ворон?» «Он самый. Ты не представляешь, что задумали мои родители». Игвар изумленно вздернул бровь. «Потанцуем, и ты обо всем расскажешь». «С удовольствием», — я улыбнулась. На этот раз действительно с удовольствием. Мы закружились по залу. Могу представить, как это смотрится со стороны. Прекрасный златокудрый принц с яркими голубыми глазами, облаченный в роскошный темно-синий камзол. И юная леди со светло-русыми волосами, уложенными в утонченную прическу, с серо-голубыми глазами в прекрасном темно-зеленом платье. Подозреваю, мы должны смотреться потрясающе. А эти легкие воздушные движения, полные энергии. Лорд де Ворон здесь определенно лишний. «Родители хотят выдать меня за Ильшама де Ворона», — выпалила я. «Что?» — поразился Игвар и даже с шага сбился. «Опережая твой вопрос, могу сразу сказать. Нет, это не шутка. Родители рехнулись. Я пыталась с ними поговорить, но меня даже слушать не хотят. Планируют объявить об официальной помолвке уже в ближайшие дни». Несколько секунд Игвар пребывал в шоке. Потом собрался, быстро спросил. «Тебя лишают возможности дать согласие?» «Нет, пока нет. К сожалению, договорные браки в нашем обществе не редкость. Но есть более мягкие сценарии, когда жених делает предложение, а невеста его принимает. По настоянию родителей или по своему желанию, если жених ее устраивает. На самом деле это наилучший вариант, когда можно дать свое согласие. Пусть это не твое желание, но когда ты даешь согласие, создается ощущение, будто от тебя что-то зависит. Гораздо хуже, когда будущей невесте даже не дают права сказать свое «согласно». На данный момент родители надеются на мое благоразумие и на мое почти добровольное согласие. Но если я откажу лорду де Ворону, когда он сделает предложение, родители этого так не оставят. Все равно заставят. И это будет крайне унизительно. Гораздо хуже, чем согласиться самой. «Дай подумать. Значит, немного времени все-таки есть. Не так много, как хотелось бы. Родители надеются, что это произойдет сегодня». «Как быстро! Это будет непросто!» Игвар нахмурился. «Значит, ты меня не бросишь? Поможешь?» «Конечно, не брошу. Конечно, попытаюсь помочь. Но всего один день. Бал. Выбор крайне ограничен». «Выбор? Что ты имеешь в виду? Неужели Игвар собирается предложить мне жениха на замену де Ворону?» «Сейчас ничего сказать не могу, мне нужно еще немного времени. Не беспокойся». Игвар одобряюще улыбнулся. «Мы что-нибудь придумаем». После танца принц отлучился. Я увидела, что де Ворон пытается протиснуться ко мне, но вовремя от него ускользнуло. Очередной лорд, неподходящий в качестве жениха, пригласил на танец. Я согласилась, потому как в любом случае это лучше, чем снова общаться с противным стариком. В какой-то момент после очередного танца я ощутила, как сильно запыхалась. Пришлось отправиться на поиски официантки. Видела же ее недавно, где-то здесь проходила. «Леди Ивона!» Я притворилась, будто не услышала де Ворона, и устремилась к официантке, наконец заприметив ее. Оставалось надеяться, что старик за мной не угонится. Петляя между гостями, один раз пришлось даже почти невежливо уйти от разговора, я добралась до выхода на балкон. Уф, кажется, оторвалась. Но обрадовалась рано. Балкон оказался занят, к счастью, не парочкой. Услышав мои шаги, ко мне обернулся мужчина. В первое мгновение почудилось, будто мощная сила окутала меня с ног до головы и пригвоздила к месту. Глаза незнакомца недобро сузились. Всего несколько секунд мое сердце испуганно билось в груди, предчувствуя приближение чего-то ужасного. А потом все прекратилось. «Леди, вам плохо?» Я моргнула, сбрасывая с себя странное оцепенение. «Немного», — выдавила я, переводя дыхание. Видимо, тоже с танцами перестаралась. Отпила из бокала, отметила приятный вкус напитка. Похоже, безалкогольного. Повезло, а то ведь схватила первый же попавшийся бокал. «Долго танцевала, слегка запыхалась. Вы не против, если я подышу воздухом на балконе?» «Нет, не против». «Присоединяйтесь, леди, места достаточно». «Да, балкон большой, просторный. Здесь вполне могут собраться гости вдесятером и еще прогуливаться от одной катки с цветами до другой. Симпатичные кованые перила почти не скрывают вида на прекрасный сад. Несколько фонарей освещают ночную темноту. Приятная прохлада помогает остудить разгоряченное танцами тело. Я прошла к перилам и бросила любопытный взгляд на мужчину. Надо же, раньше не видела его. Статный, черноволосый, с темно-карими глазами. Не сказать, что красивый, его внешность ничем не выделяется, но аура, которая исходит от него, — это энергия силы, пусть даже не такая мощная, как почудилась вначале. «Мне показалось, вы от кого-то бежали», — поинтересовался незнакомец. «От жары и духоты», — ответила я. Не признаваться же первому попавшемуся лорду, что сбегала от старого почти жениха. «Мне так не показалось. Впрочем, если хотите сохранить тайну, не буду настаивать». «Не желаете представиться, лорд?» «Вам так важно узнать мое имя?» Я задумалась. С одной стороны, незнакомый лорд может оказаться тем самым, я имею в виду, достаточно знатным и богатым, чтобы заменить Деворона и заинтересовать моих родителей. А с другой стороны, какой-то он странный. Может, не стоит и заморачиваться? Мне сейчас нужно конкретное решение, а не знакомство ради развлечения. «Нет, на самом деле нет», — ответила я и отвернулась, чтобы полюбоваться садом. Увы, лорд не спешил уходить. Я чувствовала его заинтересованный взгляд на себе, и это начинало раздражать. «Я заметил, вы популярны среди местных». «А вы, значит, не местный?» Я все-таки снова к нему повернулась. «Потому что раздражает. Может, по взгляду догадается, что может галантно оставить этот балкон для меня? Я приехал издалека». «Нет, не догадался». «Да, знаете, я очень популярна. Лорды встают в очередь, чтобы со мной потанцевать. А вы, значит, с ними не согласны?» «Не согласен, абсолютно». Незнакомец продолжал меня рассматривать, причем его взгляд приобрел нагловатый оттенок, и улыбка тоже. «Вставать в очередь недостойно мужчины. Либо он выбирает женщину и берет то, что ему полагается, либо проходит мимо. Но вставать в очередь...» «Боюсь, ваше мнение, лорд, окажется крайне непопулярным. Вы из столь дальних краев, где женщин не привыкли уважать». Слышала, остались еще дикие порядки, почти дубинкой по голове и в пещеру. Дикие северные племена, например, королевство Освард, Харвард и еще парочка более мелких. Они воюют между собой, а женщин воспринимают как трофей. Я присмотрелась к лорду. Нет, кажется, он совсем не похож на дикого северного воина. «Вы ошибаетесь, леди. Не имеет значения, откуда пришел я. Но оглянитесь вокруг. Разве женщина что-то значит здесь, в этом обществе? Разве здесь что-то значит ваше мнение? Что вы себе позволяете?» «Ивона Дэниале», — незнакомец улыбнулся и шагнул ко мне. «Вы бежали от Эльшама де Ворона, потому что не хотите за него замуж. Но родителям на ваше мнение плевать, и лорду де Ворону тоже. Для лорда имеет значение только ваша симпатичная мордашка и стройное юное тело. Для родителей только обещанные за вас деньги. А где уважение, о котором вы говорите?» «Не подходите!» Я выставила руку, когда незнакомец сделал ко мне еще один шаг. «Откуда вы все это знаете?» «Я многое знаю, только не могу понять, откуда у вас столько самоуверенности, если вы всего лишь разменная монета». «Замолчите!» Он вздернул бровь. «Не слишком ли много вы себе позволяете?» «Не думаю. Я понятия не имею, кто вы такой, зато знаю, кто я. Леди Ивона Дэниале из древнего знатного рода королевства Тэшфорд. Я не давала вам позволения так со мной разговаривать». «Сколько гонора на пустом месте!» — хмыкнул лорд. «Мне и не нужно ваше позволение. Но сегодня я необычайно добр». Он сделал ко мне еще один шаг. Я отступила, упираясь спиной в холодные перила. «Вы пытаетесь избежать брака с Девороном. Вас можно понять. Этот мерзкий старик — не пара столь юной девушки. Так что у меня есть для вас предложение, и весьма соблазнительное. Вы можете стать моей любовницей». Этот наглец обхватил меня за талию и попытался прижать к себе. Мое возмущение было столь велико, что я просто не выдержала. и выплеснула остатки содержимого бокала ему прямо в лицо. Правда, потом сообразила, что натворила. Но было уже поздно. Мужчина зарычал и схватил меня за руки. Его лицо исказилось. На долю секунды мне даже показалось, что наружу вырвется монстр. Но, наверное, все же показалось. Это полупрозрачные желтоватые капли напитка в неверном свете фонарей создали подобный эффект. А вот глаза лорда совершенно точно смотрели на меня с яростью. Бокал невольно выскользнул из рук и со звоном разбился. Я не испугалась, произнесла твердо и уверенно. «Ивона де Ниалле никогда не станет ничьей любовницей». «Ты слишком строптива и слишком надменна для своего положения», — прошипел он. «Ну ничего, значит, нужно подождать. Совсем немного». Незнакомец развернул меня и толкнул к выходу с балкона. «Вперед, Ивона! Полагаю, лорд Эль-Шам де Варон уже заждался. Он-то сделает тебя женой со всеми достойными почестями». Прозвучало так, будто меня смешали с грязью. Я бы выплеснула напиток ему прямо в лицо, если бы не сделала этого несколько раньше. Злость вскипела во мне, но я не удостоила хамоватого лорда больше ни единым взглядом, покинула балкон с высоко поднятой головой. Почти сразу меня нашел Игвар. «Ивона, все хорошо, у меня есть прекрасная идея», — принц улыбнулся. «Буквально на днях я познакомился с одним лордом. Он далеко живет, поэтому при дворе почти не бывает. Ни ты, ни я его раньше не видели, но он оказался достаточно знатным и богатым, чтобы дать отпор Деворону и побороться за твою руку». «Это все, конечно, замечательно. Вот только захочет ли он? Я, конечно, уверена, что способна очаровать любого, но для этого нужно сначала познакомиться. Захочет ли этот лорд позвать меня замуж, если мы с ним еще не знакомы, а времени мало?» «Захочет. Он как раз обмолвился, что не прочь подыскать себе жену». «Подыскать? Возможно, он не будет хвататься за первую же, которую ему предложишь ты». «Увидит тебя и захочет. Или ты сомневаешься?» «Насколько знаю, некоторые лорды влюблялись в меня с первого взгляда». Я задумалась. «Да, было несколько раз. Однако на тот момент родители не настаивали на скором замужестве, так что всех этих лордов я безжалостно отвергла, посчитав недостойными. В конце концов, это неинтересно, когда мужчина влюбляется с первого взгляда. Но сейчас влюбленность с первого взгляда будет весьма кстати. Я согласна. Веди своего лорда. Будем знакомиться». Игвар мне подмигнул и скрылся среди гостей. Я отправилась на поиски безопасного места, где можно было бы дождаться Игвара с незнакомым лордом, не привлекая излишнего внимания. Но, увы, далеко отойти от балконов не успела. «Леди Ивона!» Губы Деворона растянулись в неприятной улыбке. «Я искал вас по всему залу». «Я выходила отдохнуть после танцев». «Да, понимаю. Вы так много танцевали, что не могли не устать. Пойдемте, Ивона. Я бы тоже хотел подышать свежим воздухом». Он предложил мне руку, но я не спешила принимать приглашение. Наоборот, лихорадочно размышляла, как бы отвязаться от лорда и не нагрубить слишком сильно. «Извините, лорд Эль-Шам, однако на балконе стало слишком холодно, и я замерзла, поэтому...» Договорить не успела. В бледных глазах сверкнуло что-то стальное, жесткое. Деворон схватил меня за руку и потянул к выходу на балкон. Надо же, сколько силы в нем оказалось! А еще я так растерялась из-за наглости лорда, что ничего предпринять не успела. Мы оказались на балконе, уже не столь просторном, как тот, на котором отдыхала я. Этот балкон вполне обычных размеров, метра три в длину, не больше. «Леди Ивона, полагаете, я не замечаю, с каким отвращением вы смотрите на меня? Полагаете, не понимаю, что вы совсем не хотите за меня замуж?» В голосе Деворона послышалось раздражение. «Вот как? Заметили, значит?» Я выдернула руку из его пальцев и отступила на шаг. К сожалению, вглубь балкона. Выход заслонял Деворон. «Если вы такой внимательный, тогда зачем этот спектакль? Нелепое ухаживание, комплименты, улыбки?» «Действительно. Вот и я не понимаю, зачем притворство?» Он недобро усмехнулся. «Пора во всем разобраться. Можете больше не стараться, Ивона. Вам придется выйти за меня, хотите вы того или нет». «С чего это?» «С того, леди Ивона, что я заплатил вашим родителям». «Этого не может быть. Мы не нуждаемся в деньгах». «Уверены?» «Уверена. У нас никогда не было проблем с деньгами». Улыбка старого лорда стала еще противнее. «Ошибаетесь. Всего лишь 8 лет назад, когда вам было 10, Дэни и Алэ могли лишиться всего. Много родителей рассказывали вам о дедушке, о Карвейне Дэни и Алэ?» «Нет. Они говорили, что дедушка умер незадолго до моего рождения». «Верно. Карвейн Дэни и Алэ был игроком. Он проиграл все состояние рода Ниале и все ваши владения, и влез в новые долги, покрыть которые не могло даже ваше имущество. Догадываетесь, к чему я клоню?» Деворон усмехнулся. «Я оплатил долги вашего деда, все до последней монеты. А взамен ваши родители, которые тоже не хотели лишиться всего, пообещали мне вас. Я купил вас, Ивона, еще 8 лет назад, но обещал подождать до вашего совершеннолетия. Месяц назад оно наступило. Пришло время платить по счетам». «Нет, этого не может быть!» Я замотала головой. «Полагаете, я вас обманываю? Зачем? Мне это не нужно. Пойдите сегодня вечером к своим родителям и спросите их». «Обязательно спрошу». «Ну а пока вам придется принять мое предложение. Выходите за меня замуж, леди Ивона». «Зачем вам это нужно?» «Как зачем? Для чего вообще нужна женщина? Для красоты, для удовольствия, для рождения наследника и снова для удовольствия». Мне сделалось мерзко от этих слов, от липкого взгляда Деворона. «Но 8 лет назад вы договорились об этой свадьбе? 8 лет назад!» «Вы уже тогда были прелестной девочкой. Я подозревал, что вы превратитесь в прелестную девушку, пусть даже со скверным характером, что было видно сразу. Если бы я ошибся, я мог бы отменить свадьбу и потребовать от ваших родителей деньги. Но я не ошибся. Вы его не подвели». «Не знаю, что во мне было сильнее в этот момент, потрясение или отвращение. А вы уже тогда были мерзким стариком», — выпалила я. «Ну-ну, Ивона, вам придется привыкнуть. И начнем мы прямо сейчас». Лорд Деворон шагнул ко мне, прижимая к перилам, обхватил за талию. Его противные старческие губы потянулись к моим. Меня затошнило, а вместе с тем накрыло паникой. «Нет, я не позволю, не хочу, чтобы отвратительный старик меня целовал». За мгновение до того, как наши губы встретились, я пнула лорда промеж ног. Непростительный и совершенно недопустимый прием, но мне было плевать. Важнее не допустить этот мерзкий поцелуй. Сработало. Лорд Деворон взвыл и ослабил хватку. Я оттолкнула его от себя и проскользнула к выходу с балкона. «Наглая тварь, ты еще пожалеешь!» — донеслось мне в спину, прежде чем музыка и голоса наполнили пространство, окружая меня. Я поспешила скорее затеряться среди гостей. Подальше от балкона, подальше от противного лорда. Не знаю, что делать. Не представляю, насколько он теперь зол. А ведь наверняка попытается мне отомстить, наказать. Но я не могла поступить иначе. Главное, что вырвалось. Остановилась, перевела дыхание. Нужно найти Игвара. Он обещал помочь. «Леди Ивона, с вами все в порядке?» Лорд Мартен с беспокойством посмотрел на меня. «Да, все в порядке. Благодарю за беспокойство. Где же Игвар?» Внезапно музыка стихла. Спустя миг от удивления стихли и голоса. «Леди Ивона!» — воскликнул Деворон. «Дорогие гости, прошу вас расступиться. Я хочу увидеть леди Ивону!» На меня непонимающе, растерянно косились, но расступались. Хватило всего нескольких секунд, чтобы возле меня оказалось пустое пространство. Перед Девороном тоже расступались, открывая дорогу ко мне. Лорд нес букет алых роз и бархатную коробочку, наверняка с кольцом. Деворон широко улыбался. Некоторые гости тоже начинали неуверенно улыбаться. У других на лицах сохранялась растерянность. Еще бы! Кто мог подумать, что я, леди Ивона де Ниале, окажусь невестой Деворона? «Бедный старик!» — тихонько усмехнулась неподалеку Мариса. «Как же он опозорится!» Но она ошиблась. Это я опозорюсь, потому что мне запретили отвечать отказом на его предложение. И если все действительно правда, если родители продали меня ему, не имеет значения даже мой отказ, после которого меня все равно заставят, станет позором. Это конец. Я обречена. Деворон мстит мне прямо сейчас, превращая это унизительное предложение в публичное. Я нашла взглядом родителей. Отец смотрел с сочувствием, мать — с ожиданием. «Они не помогут мне. Они меня продали». Я сжала кулаки, ощутила, как они подрагивают, и в коленях тоже ощущается слабость. «Прекрасная леди Ивона!» Лорд Деворон остановился рядом со мной. «Выходите за меня замуж!» По толпе пронесся потрясенный вздох. «Это какой-то кошмар наяву! Неужели этот кошмар происходит со мной?» «Стойте!» — воскликнул Игвар, разрывая кольцо зрителей. А вместе с ним... О, нет! Вместе с ним шел наглый лорд, нагрубивший мне на балконе. Неужели это он собирается сделать мне предложение? О, боги! За что мне все это?» «Лорд Деворон не единственный, кто хочет сделать предложение прекрасной леди Ивоне», — усмехнулся Игвар. Эльшам к ним обернулся. «Никогда раньше не видел вас, лорд, но, полагаю, это не имеет значения. Я заплатил за леди Ивону очень много денег, у вас только нет». Зрители изумленно ахнули. А я сорвалась в пропасть. Хуже просто некуда. Эльшам все-таки унизил меня. «А деньги мне не нужны». Незнакомый лорд усмехнулся и сорвал с себя лицо, словно маску. За его спиной заклубился сизый туман, в зале сделалось холодно. Черты лица изменились, стали резкими, нечеловеческими. Карие глаза посинели, волосы тоже обрели темно-синий цвет. А на голове появились рога, костяные, изогнутые, смертоносно острые. Я узнала его, мужчина, которого видела в зеркале судьбы. Туманный монстр, он все-таки пришел за мной.